Не успел я и глазом моргнуть, как он взмахнул другой рукой. Между пальцами появилась карточка. Он дунул на нее, она начала кружиться, точно детская вертушка. «Сдаюсь, отдайте, а уж потом поговорим». «Видно, ценная штука, коль вы так дорожите ею». «Вы добьетесь обратного результата». Женщина, смеясь, переводила взгляд с меня на карточку. «Мы подумаем, что она еще ценнее, чем на самом деле, только и всего». «Она действительно ценная». Мой голос зазвучал жалобно. «Что же касается стоимости, здешним покупателям она покажется несообразной». «Вы их недооцениваете». «У меня и в мыслях этого нет». Чертов продавец насекомых, навеки он поселился в уборной, что ли. Карточка ни к чему, если не знаешь, как ею воспользоваться. У меня не было иного выхода, кроме как ждать, пока он вернется, и попросить его о помощи. Вам от нее никакого проку. Могу ли я рассчитывать на поддержку продавца насекомых? Это необычная вещь, заплатил деньги и бери. Если говорить о физической силе, то на продавца вполне можно положиться. Но зазывала ловок и, наверное, умеет драться. Схватка будет что надо. Зазывала обладает остротой иглы, а продавец насекомых упрямством, чтобы обломать ее. Да и у меня тоже силенка есть. Мой вес — немалая боевая мощь, нужно только правильно его использовать. Вы называете это билетом на корабль. Значит, должен быть и сам корабль. Что это за корабль? Вот в чем вопрос, заявила женщина. «Нет, главное — ключ», — возразил ее партнер. «От чего он? Вот что хотелось бы узнать». «Ничего, разгадаем», — прожурчал оживленный голос женщины, будто она разглядывала не мой план, а страницу туристского путеводителя. Дурачась, она у самого моего носа потрясла ключом, словно колокольчиком. С билетом на корабль ничего не вышло, надо было попытаться вернуть хотя бы ключ. «Ведь я так ловко ловлю мух». Я внимательно следил за движением руки женщины. Пусть мужчина меня перехитрил, но с ней, я был уверен, справиться удастся. Однако что-то заставляло меня колебаться. Видимо, самодисциплина, не позволявшая дать волю эмоциям. С какой настойчивостью я пытался всучить билет на корабль продавцу насекомых, не проявлявшему к нему никакого интереса, а теперь стараюсь изо всех сил отобрать билет у зазывала, который сам клюнул на мою приманку. Было бы глупо отталкивать его. Во всяком случае, нужно потянуть время и дождаться возвращения продавца насекомых. Главное, любым способом не допустить, чтобы сертификаты на право выжить разошлись по чужим рукам, и я потерял контроль над обстановкой. Разразился ливень, словно с неба свалился огромный водяной шар. Сплошная пелена дождя заслонила все вокруг. Загромыхал бетонный пол, это покупатели опрометью бросились к выходу. Торговцы стали поспешно убирать свои товары. Воспользовавшись суматохой, мужчина с женщиной тоже убежали. Я даже не успел окликнуть их. Хотел было погнаться следом, но в тот момент, когда протискивался сквозь узкий проход между прилавками, опорный столб под тяжестью воды, налившийся в тент, накренился, поперечная балка рухнула и ударила меня по ноге. Я грохнулся на пол, колено обожгла боль. У толстяков колени самое слабое место. Кто-то поддержал меня сзади и помог подняться на ноги. Я почувствовал запах пота, это был продавец насекомых. «Почему вы так задержались?» «Простите, простите, думал, справлюсь быстрее, но малой нуждой дело не обошлось». Понос вдруг прохватил. Может, из-за низкого атмосферного давления? Их нужно догнать срочно. Кого? Зазывал у его подружку. Кого же еще? Я было уже бросился вперед, но левая нога совершенно одеревенела и стала как чужая. Ухватившись за плечо продавца насекомых, я с трудом удержался, чтобы не упасть. Женщина первый сорт, посмотришь спереди, обнять хочется, посмотришь сзади, хочется, чтобы она обняла. Дело не в этом. Они украли и скрылись. Что украли? Билет на корабль, подлецы, сперли и убежали. Зачем он им? Продавец насекомых, стараясь поменьше вымокнуть под дождем, с трудом втащил меня обратно под тент. Я пытался сопротивляться, но ноги не слушались.